Он хотел поцеловать ее и уже набрался храбрости просить разрешения, но осекся. Алекс вспомнил, что скоро умрет. Для него прикоснуться к ней будет счастьем, а для нее мукой на все последующее время. Он избавился от этого желания. Они обнялись и молчали, будучи Кикхой, он мог чувствовать ее, теперь ему не ощутить того потока, которым она жила. «Почему же ты не признался сразу?» После долгого молчания спросила она. «Почему? Мы действительно могли сбежать?» «Эл, я испугался. Не считай меня трусом, но первый момент, когда я тебя увидел, был ужасен. Это случилось, когда братья растерзали то странное существо, которое оказалось их братом. Я увидел тебя над телом. Ты кипела яростью, махала оружием и ничем не отличалась от Нейба. Эл, я решил, ты не изменилась. Киха даже шантажировал меня, чтобы я вернулся. У дерева я вовсе пришел в уныние. У тебя было лицо безумной. Эти похороны, твое поведение. Это все нелепо выглядело. Я смутился. Да, я помню. Ты несколько раз уговаривал меня вернуться. Я пытался. Я был вынужден играть. Впервые я почувствовал себя другим существом. И каким? Мне неприятно вспоминать его, сказала она. Это же он нам помог. Он помог тебе оказаться тут. Эл замолчала, потом встрепенулась. И я, пожалуй, знаю, как вытащить тебя отсюда. Эл, пожалуйста, пожалуйста. Неважно. Оставь эту затею. Я умоляю тебя. Я обречен. Не беречь, владыки. Я нарушил закон. Я отвечу. Дай мне мирно уйти, пожалуйста. Умолял он. Эл снова прижала к нему. Я так не могу, простонала она. Я, Эл, пока жива, буду сражаться за то, во что верю, и за тех, кого люблю. Она произнесла и вздрогнула. Ты слышал? Слышал, прошептала она. Он не успел ответить. Эл схватилась за грудь. «Медальон! С ним что-то происходит! Здесь еще кто-то!» «Эл, беги! Может быть, это владыка! Эл, беги! Не гневи его!» — встревожился Алик. Она выскочила из ниши в галерею, но побежала не в ту сторону, откуда пришла. Алик приблизился к той невидимой стене, ощущая боль, превозмогая ее, хотел хоть краем глаза увидеть, что происходит, но Эл была вне поля его зрения. Она оказалась в дальнем краю галереи. Ощущения ее не обманули. Еще одна ниша оказалась обитаемой. От увиденного у Эл подкосились ноги. Всякая логика тут отсутствовала. Эл отшатнулась назад, сдала на несколько шагов, уперлась спиной в стену и сползла по ней вниз. Она сидела в оцепенении, ее взгляд был прикован к обитателю ниши. «Да, девочка, я был убежден, что судьба приведет тебя в эти места. Неожиданная встреча, не правда ли?» Ничего не понимающая Эл не ответила. Напротив нее, сложив ноги по-турецки, сидел старик Махали, собственной персоной. Первый, кто знал о том, что она пересекла время и пространство. Первый, кто дал ей мудрые наставления. Даритель медальона, что вибрировал сейчас у нее на груди. Невозможно. Невозможно! Встретить его тут? Он? Его лицо? Только сейчас он старше, и взгляд его отчужденный, пустой, без той шаловливой искры, какую она запомнила с детства и на всю жизнь. «Тем не менее, это я», — подтвердил он. Он чуть помолчал, Эл не пришла в себя. «Значит, этот юный пленник твой друг». «Махали, рад, что ты меня не забыла. Все, что ты видишь, существует». Ты выросла и выжила. Ты здесь. Значит, круг замыкается. Ты не одинока, но сейчас тебе никто не поможет. Повинуйся, владыке, но слушай свое сердце, девочка моя. Тебе предстоит тяжкое испытание. Вон отсюда! Эл вздрогнула, вскочила на ноги. Сила подняла, и владыка стояла рядом с ней. Стало холодно и страшно. «Вон отсюда!» — повторил он, нависая над ней. Эл ничего не почувствовала, но очутилась где-то в саду далеко от дворца. Владыка повернулся к старику. «У тебя не получится», — произнес он с угрозой. «У меня не получится», — сказал старик и добавил многозначительно. «Но теперь есть она». «Ты умрешь», — произнес владыка. «Я готов. Закон есть закон», — повторил старик. Эл села на землю, ее обил озноб. Она не видела, как сыплются листья с кроны над ее головой, как стремительно вращаются планеты на медальоне. Эл пришла в смятение, и все, что ее окружало, отозвалось на ее порыв. Она была захвачена новыми переживаниями и не видела перемен вокруг. Перед глазами то мелькало лицо Алика, этот пронзительный, полный любовью взгляд. А потом она снова видела лицо Махали и его отрешенность. Почему она не придала сразу значения тому, как он постарел? Но это был он, только он, никто другой. Что происходит? Каким образом смешались несовместимые части ее жизни? Так непредсказуемо слились прошлое и будущее. Эл этому недоумевала. Смятение погнало ее во дворец. Она снова стояла на последней ступени лестницы. В середине длинной галереи был Кикха. Эл ринулась к нему за помощью, ни на мгновение не сомневаясь, что у него есть ответы на ее вопросы. Что напугало отважную Эл? Новое открытие или участь друга? «Эх, Лели, ты еще будешь проклинать мгновение, когда появилась здесь». Кикха говорил с превосходством, но она чувствовала не только это, но и некую иную грань. Ей показалось, что Кикха смотрит с уважением. «Я думал, где отец прячет пленника? Там же оказывается еще некто, кого ты знаешь». «Махали, мудрец Махали, Кикха! Как человек из моего мира мог тут оказаться? Это невозможно!» «И это говоришь ты? Перестань. Пора бы привыкнуть, что возможно все. Как давно ты не видел этого мудреца?» «Я была маленькой, ребенком. Мы встретились единственный раз, когда во мне проснулся дар». Открывает дверь. Кикха чуть улыбнулся. «Проходить сквозь время». Смешно звучит. «Сейчас не важно, впрочем. Важно. Ты, как я заметил, даже не догадалась, каким даром обладаешь в действительности. Признаю, что подозревал тебя и Лоралана в ловкой игре и манипуляциями этими способностями. Ты не поняла, что ты сама открываешь двери». «Я их не открывала». «Пусть и так. Как выглядел старик, представь его». Эл сделала так, как он просил. «Он узнал тебя?» «Да». Кикха хмыкнул, ничего не сказал. «Жди, что бы ни происходило, жди, пока я не вернусь. И помни, у тебя есть одно желание». «Чего ждать?» «Приговора. Теперь владыка готов его огласить. Тебя ждет большое искушение, моя соперница. Ожидай, что произойдет то, чего ты боишься больше всего. Ты собираешься мне помочь?» Вот теперь она удивилась. «Не совсем. Скорее, я хочу избавить себя от некоторых обязательств. Но для тебя мои труды также обернутся пользой. Теперь я вижу, ты проиграла. Окончательно проиграла. Вот тебе совет. Если отец или Лоралан станут торговаться с тобой, не торгуй чужими жизнями, торгуй своей. Ты удивишься. Теперь на любых весах твоя жизнь перевесит все остальные».